Храм богини Волтумны найден. Мы многого не знаем об этрусках. Давно утрачены их исторические хроники, их кодексы законов и хозяйственные документы. Лучше всего мы осведомлены об их искусстве. Благо, этрусские некрополи напоминают музейные галереи, и об их верованиях, неизменно интересовавших римлян. Античные авторы оставили немало упоминаний о религии этрусков, уделяя больше всего внимания тому, что отличало их веру от традиционных представлений римлян и греков. Особенно привлекала практичных латинян дисциплина этруска, учение о том, как правильно истолковывать знаки, поданные богами, и как претворять их волю. Этрусские жрецы умели предсказывать будущее по форме печени животных, полету птиц или огненным знаком молний, сверкнувших в небесах. По их представлениям, боги следили за судьбами людей и народов, неустанно указывая им, что случится. Эти божественные знамения жрецы пытались понять. Вместе с этой верой в то, что человек может быть достойным собеседником богов, в историю европейской мысли входит и другое представление этруссков о том, что целые народы и государства рождаются, проживают отпущенный им срок и гибнут. Даже сейчас невольно берет оторопь, когда задумаешься о том, что этрусски свято верили. Пройдет 8 веков, чуть более 850 лет, по словам Марка Теренция Варона, римского писателя 1 века до нашей эры, и их народ исчезнет. Первые свидетельства пребывания этрусков в Италии относятся к рубежу 10 и 9 веков до нашей эры. Прошло 8,5 столетий. Вместе с другими народами, жившими к югу от реки По, этрусски получили римское гражданство. Теперь они охотно расставались с верой, языком и обычаями отцов и становились римлянами. Они буквально растворялись в римском народе. Например, знаменитый Гай Меценат, друг императора Августа и крестный отец всех меценатов, был знатным этрусском из Аретия. Он всячески поддерживал блестящих римских поэтов Вергилия и Горация. Этрусская же словесность, за неимением подобных доброхотов, полностью пресеклась. Предсказанное жрецами свершилось. История этрусков была настолько забыта, что в самом центре Италии ученым пришлось несколько веков искать главное святилище этрусского народа. В сочинениях римских авторов и античных надписях неизменно встречаются упоминания о Фанум Волтумнае, легендарном храме этрусков. Слово «фанум» означало «священный округ», а Волтумнае было именем главной богини этрусков. Храм Волтумны являлся не только религиозным, но и политическим центром Этрурии, ее главным правительственным учреждением. Этрурия не была единой державой, а скорее являлась федерацией, которая объединяла ведущие города государства страны. Каждый год в этот храм съезжались правители этрусских городов. В его стенах они намечали совместные действия, договаривались о помощи и поддержке, заручались милостью богов. Встреча в этрусских верхах менее всего напоминала сухое протокольное мероприятие. Здесь находилось место и театральным представлениям, и спортивным состязаниям. Здесь устраивались ярмарки, бродили паломники и купцы, спортсмены и танцоры. Правительственный саммит превращался во всенародное празднество. Но где именно располагался храм? Никто из античных писателей не упоминает об этом, ведь всем и так было известно. Как язвительно замечает итальянский археолог Симонетто Стаппони, Вот и сегодня все говорят «Ватикан, Ватикан», ничего не поясняя при этом, ведь все и так знают, что Ватикан находится в Риме. Со временем местоположение храма забылось. На протяжении 6 последних веков ученые и простые любители древностей искали легендарную святыню этруссков. Лишь в 1876 году забрезжила удача. Некий инженер из Орвьетто, небольшого городка в итальянской области Умбрия, занялся раскопками в районе рынка, где торговали скотом. Вероятно, он задумал найти затерянную этрусскую гробницу, но отыскал лишь остатки стены из вулканического туфа и архитектурное украшение из терракоты. Эти находки вскоре оказались в Берлинском музее Пергамон. Систематические же раскопки возобновились здесь лишь в 2000 году по настоянию профессора этрускологии Симонетте Стаппони. На территории площадью 3 гектара, отведенной под работы, обнаруживаются все новые следы прошлого. Но основное внимание археологов привлек участок длиной 30 метров, огражденный U-образной стеной из туфа. Посреди него располагался храм длиной 12 метров и шириной 6 метров. Рядом были сооружены 2 больших фонтана. Все вокруг было усеяно черными и красными черепками сосудов и чаш. Очевидно, одни служили украшением храма, а в других приносили благовоние, чтобы пожертвовать их богам. Две дороги вели из храма. Одна шириной 5 метров уходила на юго-запад, к лежавшему в 20 километрах отсюда Вольсинскому озеру, современное озеро Больсена, и далее к этрусскому городу Тарквинии и побережью Тиренского моря. Дорога была достаточно широка, чтобы могли разъехаться две повозки. По обеим сторонам ее окаймляли рвы, в которых собиралась дождевая вода. Возможно, по ним отводились истоки из святилища. Вторая дорога шириной 7 метров вела на юг, к окрестным холмам. В дни праздников по ней, вероятно, шествовали религиозные процессии. Они направлялись к двум огромным постройкам. Археологи раскопали их фундаменты из туфа. Возможно, это был еще один священный округ, где молились и приносили жертвы богам. Когда-то по этим дорогам следовали самые уважаемые люди Этрурии. Но всему приходит конец. В 264 году до нашей эры в окрестности Орвьетто вспыхнуло восстание рабов. Не в силах справиться с ним, этрусски призвали на помощь римлян. Как оказалось, они выбрали из двух зол горшее. Восставшие были побеждены, но и римляне уже не хотели делиться плодами победы. Они завладели главным святилищем этруссков и отказались передавать его. Сразу после этого триумфа в самом Риме на холме Авентин был возведен храм в честь Вертумна, бога перемен и превращений. В самом его имени нетрудно угадать его происхождение. Это Волтумна, богиня этруссков, покинула родную страну, уведенная в полон. Отныне она освещала все, что задумывали римляне, правила их переменчивой судьбой. Для археологов, которые ведут раскопки в окрестностях Орвьетто, этот внезапный переезд божества из Этрурии в Лаций — лишний довод, свидетельствующий о том, что главный храм этруссков находился близ этого города. Здесь они явили всю силу своего оружия и рабам этруссков, и самим этруссам, и их богам, всей Италии. Память о триумфе будет хранить бог-изменник, бог перемен, перешедший на сторону римлян. Оставленные без защиты божества, этруски впоследствии покорились римлянам. Прежний дом Волтумны еще не скоро пришел в запустение. Римляне не разрушили его. Все теперь было на их стороне. Боги, храмы. У этрусков же не останется даже страны, даже памяти о святынях. По оценке Стоппони, раскопки в окрестности Орвиета продлятся по меньшей мере до 2025 года. Многочисленные предметы, уже обнаруженные здесь, похоже, подтверждают догадку о том, что тут находилось главное святилище этрусков. Впрочем, окончательного доказательства какой-нибудь таблички с надписью «Храм богини Волтумны охраняется римским государством» пока не найдено. Но ученые уверены, что неуловимый призрак — это Фата Моргана, Фанум Волтумне, который преследовали сотни лет, вскоре рассеется, из земного плена вознесется потерянный храм этруссков.